Когда Коте было 7 лет, они с матерью некоторое время жили на полуразрушенной ферме в окрестностях Нового Орлеана, где кроме них обитали мужчина по имени Зак и его подружка, которую звали Мемфис. Однажды их приехали навестить двое мужчин, которые привезли с собой пенополистироловый холодильник. И Мемфис убила обоих через 5 минут после того, как они переступили порог кухни. Приезжие сидели за столом, и один из них о чем-то разговаривал с Кот, а второй откупоривал бутылку пива, когда Мэм достала из холодильника револьвер и уложила одного за другим обоих, аккуратно и точно прострелив им головы. Все произошло так быстро, что никто из них не успел даже попытаться спастись. Кот, проворная и быстрая, как геккон, немедля бросилась прочь, решив, что Мемфис сошла с ума и что всех их ждет такая же участь. В этот раз она спряталась на сеновале в амбаре. За час небольшим, что взрослые потратили на ее поиски, кот столько раз представила себе, как ее лицо, пробитое пулей, превращается в кровавое месиво, что все воображаемые образы, мелькавшие перед ее мысленным взором, даже возлюбленный дикий лес, в который она никак не могла сбежать насовсем, и трава у норки дядюшки Барсука были окрашены в багрово-красные тона и влажно блестели. Однако, к своему огромному удивлению, маленькая Коте Шепперд пережила и эту ночь. Она слишком много времени посвящала выживанию, целую вечность. Выживет она и сейчас, или умрет, стараясь спастись. Так и не открыв глаз, кот ринулась на стену спиной вперед и со всей возможной скоростью, какую ей позволяли развить оковы на ногах. Несмотря на страх, по-прежнему владевший ею, в мозгу кот мелькнула мысль, что со стороны она, должно быть, выглядит призабавно, поскольку для того, чтобы разогнаться, ей приходилось быстро-быстро семенить ногами, короткими детскими шажками навстречу перелому позвоночника. Как смешно! Но тут она врезалась в стену и поняла, что ничего смешного в этом нет. Кот пришлось слегка наклониться вперед, чтобы ножки стула торчали по направлению ее движения. И именно на них, по ее задумке, должен был прийтись самый сильный удар. Так оно и произошло. Она вложила в бросок всю тяжесть своего тела и была вознаграждена громким хрусть трескающегося дерева. В следующее мгновение стул прибольно ударил ее сзади по ногам. Кот покачнулась, и тут верхняя кромка спинки с силой врезалась ей в шею. Этого она и ожидала, но, не сумев удержать равновесие, упала коленями на плитки у камина и растянулась на ковре. Теперь ее тело болело в стольких местах сразу, что кот даже не стала выяснять, где старые ушибы, а где новые. Стул так сильно мешал ей, что кот не сумела подняться и поползла к ближайшему креслу, чтобы опереться на него. Покряхтывая от боли и напряжения, она кое-как поднялась на ноги и перевела дух. Нет, в отличие от Векса, боль ей активно не нравилась. Однако она не собиралась поднимать из-за этого шум. К счастью, кот все еще могла ползать и с грехом пополам стоять. Следовательно, ей удалось не повредить позвоночник. И на том спасибо, решила она. Лучше чувствовать боль, чем вообще ничего не чувствовать. Ножки стула и распорки между ними выглядели целехонькими. Но кот слышала треск и была уверена, что сумела их расшатать. Во второй раз кот начала разбег с расстояния 8 футов от стены. Пятясь назад как можно быстрее, она постаралась сделать так, чтобы ножки стула врезались в стену под тем же углом, что и в первый раз. Ей повезло, Мощный удар сопровождался энергичным крак ломающегося дерева. Хотя в первые мгновения кот в страхе подумала, что добилась-таки своего и сломала себе какую-нибудь кость, уж очень похожим вышел звук. Одновременно с ударом внутри кот словно прорвало какую-то невидимую плотину, и все ее существо затопило волна боли. Холодное отчаяние пыталось снова затянуть ее в свои глубины, но она сопротивлялась ему со всей решимостью пловца, сражающегося с бездонной пучиной. На этот раз она не упала, и поэтому сразу пошла вперед. Кот решила не останавливаться даже для того, чтобы передохнуть. Убедившись, что стул прижат к спине как надо, она ринулась на стену в третий раз. Кот лежала на полу перед камином, лежала лицом вниз и пыталась сообразить, сколько же времени она провела без сознания. Должно быть, не больше минуты или двух. Ковер показался ей холодным и волнистым, как бегущая волна. Но кот не плыла по ней, а словно отражалась в поверхности ряби, будто раздробленный лик медного солнца или рваная тень серого облака. Сильнее всего болел затылок. Должно быть, она здорово им стукнулась. Перестав думать об ушибах и вообразив себя тенью облака, скользящей по поверхности реки, кот отвлеклась от боли и собственных проблем и почувствовала себя значительно лучше. Ее тело больше не было материальным. Оно стало таким же легким и невещественным, как круги или водовороты на поверхности потока. И вместе с ними, невесомое и прохладное, оно уносилось все дальше и дальше. Ариэль в подвале, в окружении несмыкающих глаз кукол. «Разве я сторож сестре своей?» Кот встала на четвереньки и услышала глухой топот на веранде. Цепляясь за твердые поручни кресла, кот встала на ноги и посмотрела в окно, на котором не была задернута штора. Упираясь передними лапами в раму, снаружи на нее смотрели два добермана. Глаза их, отражавшие янтарный свет настольной лампы, горели дьявольским желтым огнем. У каменной стены валялась отломанная ножка стула. Толстый ее конец, в том месте, где ножка крепилась к сиденью, был раздроблен и ощетинился щепками. Под прямым углом к ней торчал дюймовый обломок распорки, которая соединяла две задние ножки вместе. Нижняя цепь была свободна больше, чем наполовину. На веранде громко топал лапами один доберман, другой продолжал следить за ней через окно. Кот сдвинула стул по верхней цепи вправо и придержала его правой рукой, обеспечивая наибольшую свободу для левой, которую она опустила, чтобы ощупать нижнюю часть стула. Задней левой ножки больше не было. Это она валялась на полу у стены. Боковая распорка, соединявшая ее с левой передней ножкой, все еще торчала на месте, но снять с нее цепь не представляло труда. Переместив стул влево, чтобы оценить повреждения с другой стороны, кот обнаружила, что задняя правая ножка шатается в своем гнезде. Некоторое время она тянула, дергала, раскачивала ее из стороны в сторону в надежде выломать, но работать ей было крайне неудобно, да и ножка держалась еще крепко. Передние ножки не были соединены перекладиной, так что освободить цепь мешала только правая боковая распорка. И кот решила таранить стену еще раз. Жгучая боль пронизала ее насквозь, так что она едва не потеряла сознание. Но когда кот увидела, что оставшаяся задняя ножка торчит, как ни в чем не бывало, она нашла в себе силы не поддаться усталости, ломоте в избитом теле и всему тому, что, казалось, было против нее. «Черт, не дождетесь!» — пробормотала она и, прихрамывая, отошла на несколько шагов от стены, чтобы броситься на нее в последний раз. С Сухое дерево переломилось со звонким щелчком, на каменные плитки пола посыпались сосновые щепки, и нижняя цепь со звоном соскользнула. Кот стояла, согнувшись, борясь с головокружением и тошнотой. Перед глазами качалась непроглядная тьма. Тело сотрясало крупная дрожь. И чтобы не упасть, она оперлась обеими руками о подлокотник большого кожаного кресла. От боли и от страха, что она могла изувечить самое себя, кот слегка подташнивала, а в голову настойчиво лезли мысли о сломанном позвоночнике и внутренних кровотечениях. Скрип, скрип, скрип. Один из доберманов принялся царапать оконное стекло. Скрип, скрип, скрип. Кот вспомнила, что она еще не совсем свободна. Верхняя половина стула все еще болталась у нее за спиной. Четыре спицы спинки были в несколько раз тоньше ножек, поэтому кот надеялась, что они не потребуют от нее таких нечеловеческих усилий. К тому же, ломая перекладины стула, она не могла защитить свои бедра от ударов передних ножек. Что касается спинки, то кот рассчитывала, что привязанная подушечка смягчит удар. По краям топки возвышались две каменные полуколонны, поддерживавшие шестидюймовую доску из слоистого клена, служившую каминной полкой. Колонны были круглыми, и кот решила, что их кривизна позволит ей сосредоточить удар на одной-двух спицах, чтобы не ломать сразу четыре. На всякий случай она убрала подальше тяжелые козлы для поленьев и латунную подставку для щипцов и кочерги. От этих движений голова ее снова закружилась, в животе появилась неприятная тяжесть, а боль в ушибленных местах усилилась настолько, что кот больше не осмеливалась думать о том, что ей сейчас предстоит. Она просто делала все, что нужно, забыв о мужестве, необходимости и о близкой свободе, и смогла заставить свое непослушное, протестующее тело встать прямо напротив колонны и с силой удариться о нее спиной. Подушка на спине действительно защитила ее, но недостаточно. А может быть, кот уже так настрадалась от ушибов, ноющих мускулов и ломоты в костях, что, будь она защищена хоть двумя такими подушками, удар все равно вышел бы оглушающим. Резиновый молоточек дантиста бьет больно только по гнилому зубу. А кот казалось, что каждый ее сустав и каждая косточка превратились в больной зуб, в котором скрывается воспаленный нерв. И все же она не прекратила своих попыток и не остановилась, чтобы передохнуть, боясь, что мучительная боль во всем теле одолеет ее, бросит на пол и разнесет по кусочкам. Так что снова собраться с силами будет невыносимо тяжело. Внутренние резервы, на которые кот надеялась, стремительно таяли, а ночная мгла за окном, которую она нет-нет, да и замечала уголком глаза, напоминала ей, что времени тоже остается все меньше. Заскулив от безвыходности и предчувствия новой боли, кот снова ударилась спиной о колонну и вскрикнула, когда кости ее забринчали, словно игральные кубики в стакане. Как же ей больно! Но, не давая себе расслабиться, она снова ринулась на выступающую из стены колонну. Звенели цепи, трещало дерево, а кот снова и снова билась спиной о колонну, шепча имя Иисуса и вскрикивая, сама страшась этих криков, но не в силах сдержаться. Она буквально вбивала свое тело в неподатливый камень, не обращая внимания на доберманов, которые свирепо и жалобно выли под окном и смотрели на нее горящими желтыми глазами. Потом кот обнаружила, что снова лежит ничком на ковре, не в силах вспомнить, когда она упала, и как потеряла сознание. Все ее тело спазматически корчилось от подступающей к горлу тошноты. Но желудок был пуст, и пересохший пищевод выталкивал в рот только жгучую горькую слизь. При мысли о том, что она проиграла, пальцы кот непроизвольно сжимались в маленькие жалкие кулачки, а на глаза наворачивались слезы протеста, и она тряслась, тряслась, тряслась, как в ознобе. Но понемногу кот пришла в себя и даже перестала дрожать. Прохладный ковер снова поплыл под ней, заребил, как вода на ветру, и она снова почувствовала себя скользящей тенью на бегущей воде. Легкое, чуть подсвеченное солнцем облако и река двигались в одном направлении, все дальше и дальше, чтобы навсегда пропасть за горизонтом. Стремительные и ежечасно меняющиеся, они неслись к краю мира, чтобы сорваться в пустоту, великую реку, вечно и неспешно несущую в никуда свои черные воды.